Любое нарушение в вашем душевном равновесии – это нарушение ваших принципов. Вспомните, когда вас в последний раз кто-нибудь расстроил. Это было действительно связано с этим человеком, или с тем, что он сделал, сказал, или не сумел сделать того, что, по вашему мнению, должен был сделать. Ваше возмущение было направлено на него, или вас возмутило то, что он нарушил один из ваших принципов? В основе каждого эмоционального расстройства, которое происходит в связи с другим человеком, лежит нарушение принципов. Кто-то что-то сделал или наоборот не сделал, нарушив тем самым одно из ваших убеждений относительно того, что он должен был или что ему следовало бы сделать. Например, некоторые люди придерживаются такого принципа относительно чувства уважения. «Если ты меня уважаешь, то никогда не позволишь себе повысить на меня голос». Если человек, с которым вы состоите в близких отношениях, внезапно начнет на вас кричать, то, придерживаясь вышеуказанного принципа, вы почувствуете, что у этого человека нет к вам никакого уважения. И вас охватывают гнев и возмущение, потому что этот принцип нарушен. Но у вашего партнера, возможно, есть свой принцип. Если ко мне относятся с уважением, то должны с доверием принимать все мои чувства и все мои эмоции, хорошие и плохие. И в данный момент я буду выражать их с той интенсивностью, с которой сочту нужным. Только представьте, какое может возникнуть противоборство между этими двумя людьми. Подобный сценарий разыгрывался у нас с Бекки в самом начале наших отношений. У нас были радикально разные принципы относительно того, как выказывать уважение к другому человеку. Почему так получилось? Я рос в такой среде, где неискренность была сопряжена с большими переживаниями. Если бы вы вышли из комнаты в середине разговора, вам бы никогда этого не простили. Принцип номер один состоял в том, что вы должны были остаться и искренне выразить свои эмоции, невзирая на то, что могли оказаться неправы, но обязаны были остаться до полного выяснения отношений. А Бекки выросла в семье, где у всех были разные, но одинаково твердые принципы. Ее учили: если ты ничего хорошего сказать не можешь, то лучше вообще ничего не говори. Если ты кого-нибудь уважаешь, то не будешь повышать на него голос. Если кто-то другой повышает голос, то единственный способ сохранить свое чувство самоуважения – это встать и уйти. Имея противоречивые принципы относительно чувства взаимного уважения, мы с Бекки ужасно терзали друг друга. У нас из-за этого чуть не расстроилась свадьба. Принципы определяют все. Куда мы идем, что носим, кто мы есть, что принимаем, что нет, каких заводим друзей, счастливы или нет. Практически в любой ситуации. Одни люди придерживаются такого принципа относительно того, как справиться с тем или иным огорчением. «Если ты любишь меня, то оставь в покое и дай мне самому справиться с этим». У других это выглядит так: если человек, которого вы любите, расстроен, то должны немедленно вмешаться и постараться ему помочь. Это создает невероятные противоречия. Оба заинтересованных лица стараются добиться одного и того же результата, касающегося взаимного уважения и заботы друг о друге. Но их принципы диктуют им разные формы поведения, а их привычная интерпретация поступков будет вызывать скорее враждебность, нежели сочувствие, направленное на желание помочь. Поэтому, если вы почувствуете, что начинаете расстраиваться или злиться на кого-то, вспомните, что это ваши принципы расстраивают вас, а вовсе не поведение данного человека. Это поможет вам обрести душевное спокойствие. Вы можете быстро погасить свое чувство недовольства, прекратить нападки на собеседника, спросив себя: «Я выражаю свое отношение к этому или осмысленно реагирую на данную ситуацию?» Затем незамедлительно поговорите с этим человеком, начав с чего-нибудь типа: «Мне очень жаль, что я ответил подобным образом. Все дело в том, что у нас с тобой разные принципы относительно того, что мы должны делать в этой ситуации. Мне бы хотелось, чтобы ты, если испытываешь ко мне чувство уважения, поступал так-то и так-то. Я знаю, что у тебя не такие принципы, поэтому скажи мне, пожалуйста, каковы они? Как ты выражаешь уважение?» Этот же вопрос можно задать относительно других эмоций. Как ты выражаешь любовь, заботу, ласку? Как только вы выясните, чего хочет другой человек, вы сможете все уладить. Спросите его: «Ты бы хотел сделать то-то и то-то, чтобы вызвать у меня чувство уважения. А я бы хотел сделать то-то и то-то относительно тебя». Любые отношения, деловые или личного характера, могут быть мгновенно преобразованы путем простого выяснения взаимных принципов и установления взаимного соглашения. В конце концов, как вы надеетесь выиграть какую бы то ни было игру, если не знаете ее правил?